Вера стояла в тамбуре. Военная форма плотно облегала ее стройный стан. Она была чуть выше среднего роста. Волосы коротко подстрижены и зачесаны назад. Она смотрела в окно вагона, а поезд набирал скорость. Стучали колеса. Перед глазами мелькали дачные домики Подмосковья. Белоствольные березки, словно стройные девицы, величественные угрюмые ели с серыми стволами широко раскинули ветви, припорошенные снегом. Лучи мартовского солнца освещали заснеженные ветви, и снег искрился миллиардами бриллиантов. Насколько все было божественно красиво, что сердце захватывало. Русская природа блистала во всей своей красе. Высокие сосны с задумчивой грустью встречали и провожали поезда, будто совещались между собой, покачиваясь от легкого ветерка. Лес всегда тихонько шумит, как бы переговариваясь при малейшем дуновении ветерка. А весна вступила в свои права и будила землю теплыми лучами солнца. Вера с грустью смотрела, и порой слезы наворачивались на ее глаза. Лес напоминал ей брошенную на погибель армию, загнанную в болото. Вера достала из кармана папиросу и прикурила от зажигалки. Вдохнула табачный дым полной грудью. От крепкого беломора у нее закружилась голова, и слабость разлилась по всему телу. Докурив папиросу, она направилась в купе. Навстречу ей шел капитан, изрядно выпивший. Вера хотела уступить дорогу и посторонилась, прижимаясь спиной к стене вагона в прохолодном коридоре. Все произошло неожиданно. Сильными и цепкими руками капитан схватил ее за талию и, подняв на воздух, запел на весь вагон. В одно мгновение открылись двери купе. Пьяный капитан бросил Веру на пол. Кто знает мысли пьяного человека? Вера не растиралась. Она поджала колени к груди и ногами нанесла удар капитану. Потом сделала сальто и встала на ноги, как ни в чем не бывало. Все засмеялись. Капитан растерялся и мгновенно отрезвел. Люди продолжали смеяться. Обидчик схватился за кобуру, вытащил пистолет и процедил сквозь зубы. «Я тебя, собака, пристрелю, как тварь!» Он нажал на курок. Осечка. Небольшой взмах руки, и пистолет отлетел на пол. Капитан наклонился, хотел взять оружие с пола. Вера наступила на руку ногой, а затем, скрестив ладони рук, ударила капитана. Пока тот мотал головой, не понимая, что с ним, Вера подняла пистолет, вытащила магазинную коробку с патронами, подошла к окну и выбросила, а наган бросила к ногам капитана. Поезд все шел и шел. Мелькали леса, реки, поля и озера. Вера вошла в свое купе, молча села и заплакала. В купе сидели Степан Иванович и с ним рядом человек в гражданской одежде. «Девушка Вера, с чего это ты плачешь?» «Отлупила капитана такого здорового и сидит плачет. Дала сдачу, правильно сделала. Пусть знает, кто есть кто. Мы с полковником Яганиным думали, чем тебя наградить, и решили за твою победу выпить по рюмашке коньячка. Мы отмечаем твою победу, а ты плачешь». Вера улыбнулась. «Тебя надо послать с пряников пыль сдувать, а не радисткой. Вот не ожидал, что Верка заплачет. Ай-яй-яй!» Степан Иванович налил коньяк, чокнулись. «За победу!» Они выпили. Разговор стал веселей. «Вот мое богатство!» – подполковник указал рукой на Веру. «За 6 месяцев отлично изучила немецкий язык. Научилась передавать по рации, стреляться и драться. Вера очень способная. Ей 20 лет, повзрослела на глазах. За 10 месяцев в ней произошли большие перемены. Воспитанница детдома. Жила 4 года у тетки, пока призывали на фронт. Училась 2 года в медучилище, а тут война. Не доучилась, призвали на фронт», – рассказывал Степан Иванович мужчине в штатском. «Обучал ее сам Николай Иванович Вольский, очень строгий и добросовестный шеф». «А что случилось с Николаем Ивановичем Вольским?» «За кордон не ходит, получил тяжелые ранения, обучает радистов», – пояснил Степан Иванович и снова налил коньяк. Вера взяла полотенце и вышла из купе, умылась холодной водой, почувствовала бодрость. Возвращаясь назад, услышала голос Степана Ивановича и приостановилась. Дверь купе была чуть приоткрыта, и до нее доносился разговор. Стук колес не мог заглушить страшную тайну, которую узнала Вера. Все ее родственники репрессированы. Грусть и тревога не давали ей покоя. Вере не хотелось идти в купе. Ей хотелось увидеть Дусю Жатову, склониться к ней на голову, на плечо и плакать, как когда-то в детстве в детдоме. Добрая Дуся ласкала Веру с материнской нежностью, хотя и сама была дитя. Дуся не раз вытирала детские слезки, которые катились по грязным щекам гадкого утенка. Так называла Веру воспитательница. За окном вагона уже стемнело. Земля натягивала на себя темное покрывало ночных сумерек. Мелькнули тусклые, одинокие огоньки разъездов и тут же погасли. Прогудел поезд, как бы приветствуя, и умчался. Боль, горе, разлука с Дусей, обида с печалью пополам, унижение, нанесенное пьяным капитаном, все это не умещалось в сердце Веры. «За что?» – спрашивала она себя, и не было ответа на вопрос. Какое страшное слово – репрессия! Она не понимала его значения. Репрессия – как все непонятно! От страшного предчувствия руки и ноги похолодели. «Все ее родственники репрессированы», – вспоминала она слова Степана Ивановича. Открылась дверь купе. У двери стоял подполковник и тихо проговорил. «Вера, иди немного отдохни. В 2 часа ночи мы должны прибыть на место назначения. Нас встретят». Вера вошла покорно в купе, молча сняла сапоги. Легким прыжком очутилась на верхней полке. Тут же отвернулась к стенке, сделала вид, что приготовилась спать. Она лежала молча, а в сердце, словно костер, разгоралась и превращалась в пламя желания мстить, мстить и мстить. А колеса вагонов дружно постукивали в такт. Тук-так, тук-так. Подполковник накрыл Веру шинелью. «Пусть поспит». «Да, пусть поспит», — проговорил человек в штатском, и они вышли из купе. Вскоре Вера задремала под стук колес. Ей снился сон. Стоит Дуся, одетая в светло-голубое платье с гитарой в руках. В детстве Дуся сочиняла стихи, а потом писала к ним музыку. Вера смотрела в серо-голубые Дусины глаза, да более милые и добрые. Дусе ей была нужна, как кислород. Вот именно сейчас, сейчас. А поезд увозил все дальше и дальше от нее. Дуся запела приятным голосом, а Вера, затаив дыхание, слушала. «Ты за меня, мой Бог, страдал, и от греха очистил, спас. Мне помощь с неба так нужна, чтоб мой светильник не погас. Мне очень трудно без тебя, дорога узкая, крута, и камни острые в пути. Христос мой милый, помоги. Благослови на все страдания, дай силу, чтобы устоять. Ты слышишь, как в молитвах плачу, тебе могу все рассказать. Не отвергай, Христос Спаситель, владыка неба и земли, над морем птицы пролетают, летят по небу журавли. Вожак всю стаю подгоняет, а журавли кричат «Курлы, курлы!» От бури их предупреждает. Христос, на помощь поспеши!